Глава 24. Весь этот длинный и насыщенный на события день заканчивается тем, что я быстро принимаю душ и залезаю под одеяло, до сих пор чувствуя на коже прикосновение Бориса, прокручивая все случившееся в голове снова и снова, пока не проваливаюсь в сладкий сон, в котором между нами все повторяется. Я льну к его твердому и горячему телу, а он в ответ жаждет мое и вовсе не собирается останавливаться, заставляя дрожать от желания. Из сна меня вырывает голос подруги. Нехотя я отрываю голову от подушки и смотрю на Ленку. «Соня, ты собираешься вставать? Уже полдень!» — тихо произносит она, поглаживая меня по плечу. Не так настойчиво, как ее отец в моем сне. «Сколько?» — удивляюсь я и тянусь за телефоном. «Действительно, почти час дня. Давно я так долго не спала». Замечаю несколько пропущенных звонков от Сергея, чувствуя, как меня заливает краской стыда. Боже, совсем из головы вылетело, что я обещала ему позвонить или написать СМС, как вернусь домой. Даже не вспомнила об этом. Папа сказал, что ты позвонила поздно вечером Виталию, но тот не смог тебя забрать, и он сам поехал за тобой. Что-то случилось? Спрашивает Лена, продолжая гладить меня по плечу. Сергей, и ты? Он начал настаивать на близости, да? Ты поэтому уехала домой? Еще я со своими скриншотами из интернета. Такая дурочка. Прости. Сокрушается она и выглядит в этот момент такой потерянной. Я не хотела. Ради шутки это посылала. Я удивленно поднимаю на подругу глаза. Лен, ты о чем? Сергей не настаивал на близости и не приставал ко мне. Народу на даче было много, а комната свободная только одна. Я разнервничалась и позвонила Виталию, но вместо него приехал твой отец. Между мной и Сергеем ничего не было, заверяю подругу. Ничего, кроме ночных приключений с твоим отцом. За что мне должно быть стыдно, но я испытываю чувство к Лениному отцу и устала им сопротивляться. Фух, с облегчением вздыхает она. Я уж подумала, осекается, прикусив губу. Ладно, неважно. «Раз ты сегодня дома, и у нас полноценный выходной, а срок моего ареста закончился, может, сходим в кафе?» «Сходим», — падаю обратно на подушку и закрываю глаза, вновь представляя меня и Лениного отца наедине, как в моем сне, без каких-либо сдерживающих факторов. Если бы я умела исполнять желание, то хотела бы, чтобы этот сон осуществился. Остаток дня мы проводим с Леной вне дома. Я звоню Сергею из кафе, извиняюсь, что не перезвонила ему вчера, а он снова заверяет меня, что ничего страшного не произошло. Мы договариваемся встретиться завтра в университете, и я завершаю разговор. «Классный же парень! Чего ты его динамишь?» — интересуется Ленка, прищурив глаза и отправляя ложку с мороженым в рот. «Разве?» — как можно равнодушнее пожимаю плечом. «Просто не хочу торопиться». «Вон сколько вокруг него девчонок вьется! Сама же говорила!» «Да, говорила. Но выбрал-то он тебя!» «А я тем временем не могу выбросить из головы твоего отца. Перевожу тему в другое русло. Вряд ли Лене понравится истинная причина, почему я держу Сергея на расстоянии. На следующий день мы едем на занятия с водителем. Ленка, как всегда, трещит без умолку, строя планы на неделю». А мне сложнее обычного собраться с мыслями после всего случившегося в выходные. Я даже лекцию толком не слушаю, витая в облаках и чувствуя, как ноет сердце в груди. И я очень хочу увидеть Бориса. Сергей забирает меня после пары и отвозит на работу. Все между нами как обычно. И в то же время как будто что-то изменилось. Стоит ему на меня пронзительно посмотреть или взять за руку, прижаться губами к моей щеке, а у меня перед глазами всплывают другие картинки и ощущения. Невыносимо. «Тебя забрать?» — спрашивает Сергей, кивнув в сторону офиса. «Нет, я Лене обещала сходить сегодня по магазинам. Срок ее наказания истек, и она пустилась во все тяжкие». Отвечаю, сцепив пальцы в замок от волнения, заметив на парковке знакомый седан. «А после шопинга?» «Я свободна». Шепчу я, отводя глаза от машины Бориса. «Серёж!» Набираю в легкие побольше воздуха и спрашиваю то, что не дает покоя с выходных. «О чем вы тогда говорили с Лениным отцом, когда он тебя отозвал на пару слов? интересуюсь я. «А что?» Губы у Сергея улыбаются, а глаза нет. Выглядит озадаченным. «Просто интересно». «Ничего такого. Ладно, беги на свою работу, трудяшка. Вечером позвоню». Целует меня в уголок рта. «Я действительно опоздала. Мы попали в небольшую пробку. Я тороплюсь на свое место, где меня уже ждет куча работы и отчетов. Но это именно то, что мне сейчас необходимо. Я погружаюсь в цифры и строчки, склонившись над компьютером, и даже не сразу замечаю, как наступает конец рабочего дня, и дверь в кабинет открывается. «Сона!» — окликает меня Борис, и мое сердце тут же пускается вскачь. «Работаешь?» Я киваю, застигнутая врасплох его появлением. «Заканчивай, пошли где-нибудь перекусим», — говорит он, глядя мне в глаза. Я словно нахожусь в приятном сне. Вонзаю ногти в ладонь, не сводя глаз с Лениного отца и хлопаю ресницами. В зеленом и серьезном взгляде напротив ничто не указывает на то, что Борис шутит, да и боль в моей руке — самое что ни на есть настоящее. «Сона?» — вопросительно изгибает бровь, когда я долго не отзываюсь. «Да», — соглашаюсь я, выключая компьютер. «Идемте». Мне не нужно повторять дважды. Мы покидаем офис, как в былые времена, когда Борис отвозил меня домой. Только сейчас направляемся вместо дома в кафе. Как мужчина и женщина, которые нравятся друг другу. С каждой секундой во мне крепнет убеждение, что так правильно. Ведь я безумно желала этого с того самого момента, как разобралась со своими чувствами к этому человеку. Но когда мы заходим в ресторан в конце улицы, ощущение нереальности происходящего тут же меркнет. В заведении играет приятная музыка, а люди, которые в нем находятся, выглядят на порядок лучше, чем я. Это видно даже невооруженным взглядом. Отражение, в котором я ловлю нас с Борисом, приземляет мою эйфорию, потому что мой облик и одежда уступают окружающему нас лоску. Я стараюсь не поддаваться приступу паники, расправляю плечи и думаю о том, что пусть и не ношу такие дорогие вещи, как у всех этих людей, которые сидят сейчас в зале. Но Борис сам захотел провести свое время со мной. Отодвинув стул, Ленин отец ждет, когда я сяду за стол, и располагается напротив. Официант оказывается рядом в следующее же мгновение, приветливо улыбается и кладет перед нами меню и барную карту. Борис кивает на черную кожаную папку. «Выбирай». Утыкаюсь взглядом в ровные строчки с ценниками и теряюсь. Столько названий, а цифры напротив повергают в шок. Неуверенно осматриваюсь по сторонам. Время близится к вечеру. Народу проявляется все больше. Но, кажется, это нисколько не смущает Бориса, судя по тому, что он снимает с себя пиджак и расстегивает пару пуговиц на рубашке. Получается, мы не торопимся уходить. И это можно считать полноценным ужином и свиданием? От такой мысли я начинаю нервничать сильнее. «Ну что, определилась?» Борис делает глоток воды из бокала, который приносит официант. «Нет». Отрицательно мотнув головой, решаюсь сказать правду, чтобы не выглядеть дурочкой. «Я не знаю, что заказывать. Все эти названия, многие из них я вижу впервые». Прищуренный взгляд зеленых глаз вызывает дрожь в конечностях. «Да и какая разница, что есть, когда Борис рядом?» «С Леной проводишь много времени. На свидания ходила». Но так и не научилась, как надо. Мне кажется, я улавливаю искренний интерес в его голосе. Или попросту хочется так думать. Обычно Сергей делает заказ за нас двоих. Говорю правду и наблюдаю за реакцией Бориса. Но он ее никак не выдает. Лишь слегка приподнимает уголки губ. Поборов смущение, я делаю заказ, но прежде спрашиваю у официанта, какое из блюд готовится дольше всего. И прошу принести его. И еще бокал вина. Не знаю, откуда во мне взялась вдруг эта смелость рядом с ним. Но Борис действует на меня как реагент. Если соединить вместе какие-то элементы, то запросто может случиться взрыв. «То, которое готовится дольше?» Переспрашивает он серьезно, но его глаза улыбаются. В глубине зеленого взгляда скрыто что-то магнетическое. С каждым днем этот мужчина манит меня все сильнее. «Да, я думала, мы пойдем в то кафе, что внизу офиса, и не ожидала, что ты приведешь меня в ресторан. Спасибо». Снова перешла на «ты». Я уверенно киваю, отчего между нами ненадолго повисает пауза, и я начинаю опять смущаться. Но не от взглядов Бориса, а от своих смелых мыслей, которые и не думают меня покидать. Хочется накрыть его руку своей ладонью, но такого я, конечно, себе позволить не смогу, даже если выпью бокал вина. К тому же в моих мечтах всегда происходит по-другому. Например, как в ту ночь, когда мы пробили колесо. Борис открывает рот и хочет что-то сказать. И это что-то, скорее всего, мне очень понравится, судя по хитрому прищуру зеленых глаз. Но голос позади него перебивает и заставляет меня вздрогнуть. «Боря?» Поворачиваюсь и вижу знакомое женское лицо. А когда до меня доходит, где я его видела, и что оно принадлежит Лениной маме, чувствую себя так, словно меня окатили ведром холодной воды. «Здравствуй», — холодно произносит Борис, глядя на нее. «Если бы таким тоном он заговорил со мной в день нашего знакомства, я бы без раздумий выпрыгнула из машины и ни под каким предлогом больше не появилась бы в доме Тихоновых. Я тебя случайно заметила и решила подойти поздороваться». Взгляд Лениной мамы падает на меня, наполняясь сильнейшим замешательством, которое через пару секунд сменяется узнаванием. «Сона! А я тебя сначала и не узнала!» Ее голос вибрирует удивлением и непониманием. «Выросла так? А ты теперь в Москве? И что?» Она обрывается, но я и сама догадываюсь, о чем она хотела спросить. «Что ты делаешь в компании моего, пусть и бывшего мужа?» «Здравствуйте, Виктория Константиновна!» Еле слышно сиплю я, мечтая сползти под стол. От скандальности ситуации трясутся руки. В 6 классе я как-то оставалась в их квартире с ночевой. И наутро она готовила нам с Ленкой завтрак и заплетала волосы. «Да, я сейчас в Москве. В университет поступила». Рот Лениной матери формирует идеальную «О», и она переводит недоуменный взгляд на Бориса. То ли от шока во мне проснулся дар ясновидения, то ли я так сильно себя накрутила, что буквально слышу ее немой вопрос. «Серьезно? Встречаешься с подругой нашей дочери?» «Сона работает у меня в офисе», — все с тем же льдом в голосе произносит он. «А ты уже наверняка куда-то опаздываешь». Побледнев, женщина бормочет всего доброго и, окинув меня беглым взглядом, уходит. Дрожащими пальцами я тянусь к стакану с водой и пью жадными глотками. В голове снуют десятки вопросов, главное из которых — что будет, если Виктория Константиновна расскажет о нас Лене, и как это повлияет на наши едва начавшиеся отношения с Борисом? «Все в порядке?» Зеленые глаза пристально наблюдают за мной. Я киваю и тут же отрицательно мотаю головой. «Просто не ожидала встретить, растерялась». «Понимаю. И все же постарайся успокоиться, потому что сейчас принесут наш заказ». С трудом выдавив улыбку, я разглядываю поблескивающие на столе приборы. Сердце по-прежнему громко стучит. Легко сказать, постарайся успокоиться. Для Бориса появление неожиданной гостьи ведь тоже стало неприятным сюрпризом. Я это интуитивно чувствую, даже несмотря на его шутливый тон. Когда передо мной опускается тарелка с дымящимся стейком, мне остается только гадать, как заставить себя съесть хотя бы половину. Вечер, начавшийся так прекрасно, превратился в самую настоящую пытку. Я отчаянно хочу вернуть себе хорошее настроение и поддерживать непринужденный разговор с Лениным отцом. Но внутренний страх и скованность не дают мне этого сделать. Просто Виктория Константиновна так на меня посмотрела, с осуждением, как на недостойного и беспринципного человека. «Прекрати себя изводить», — звучит требовательный голос Бориса. «Ты работаешь на меня, так что нет ничего предосудительного в ужине». Я киваю, пытаясь убедить себя в том же, но из головы никак не идет картина расширившихся глаз Лены, которая, сжимая трубку, слушает эмоциональную речь матери о моем предательстве. «А почему вы расстались?» — тихо спрашиваю я. «Помню, Лена так радовалась, говоря о том, что ее мама и папа снова сошлись». «Так вышло», — отрезает Борис. «Я бы предпочел это не обсуждать». Эти слова отдаются в груди тупым нытьем. Может быть, потому что из его голоса пропало былое тепло, а может быть, потому что Ленина мама в своем идеально сидящем костюме и с модной прической выглядела как ведущая новостей на Центральном канале. Она всегда была эффектной, но Москва определенно добавила ей лоска, которым я похвастаться не могу. Что бы ни случилось между ней и Лениным отцом в прошлом, это причинило ему боль. Значит, он по-настоящему ее любил. Может быть, даже до сих пор любит. «Будешь десерт?» — спрашивает он, когда официант уносит мою едва тронутую тарелку. «Второй бокал вина не предлагаю». «Нет, не буду. Извини, что веду себя так». Я поднимаю глаза в раскаянье. «Ты пригласил меня на ужин, а я двух слов связать не могу. Просто я постоянно думаю про...» «Можешь не объяснять», — спокойно говорит Борис, и его тон вновь становится мягким. «Тогда предлагаю просто вернуться домой». Я чувствую самое настоящее облегчение, когда он просит счет, и мы покидаем ресторан. Кто бы мог подумать, что свидание, о котором я могла только мечтать, так нелепо закончится. Мне необходимо немного времени, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. У меня ведь не было возможности подумать, как себя вести, если об отношениях с отцом лучшей подруги узнает моя или Ленина мама. Дорогой к дому я пару раз пытаюсь заводить беседу, но не слишком удачно. Борис отвечает односложно, уйдя в собственные мысли. Возможно, обдумывает рабочие вопросы. Утешаю я себя. Когда «Мерседес» паркуется на своем привычном месте во дворе, меня заполняет волнение. Обнимет ли он? Поцелует ли? Страшно. В окнах на первом этаже горит свет. Это значит, Лена в любой момент может нас увидеть. «Приехали». Одарив меня сдержанной улыбкой, Борис выходит из-за руля, оставив меня растерянно смотреть перед собой. Если еще пару секунд назад я не знала, хочу ли я, чтобы он меня целовал из-за угрозы быть замеченными, то сейчас, когда этого не произошло, испытываю огромное разочарование. Выскочив из машины, я нахожу его взглядом. «Все нормально, просто ты...» «Все нормально, малыш». Ленин отец смотрит на меня серьезно и, как мне кажется, немного устало. «У тебя был тяжелый день. Иди отдыхай». Он первый пропускает меня в дом и сразу же уходит к себе. Мне почему-то хочется плакать. Его «малыш» прозвучало совершенно по-другому. Будто сейчас это слово действительно имеет отношение к моему возрасту.